Ее адъютанты слышали об этом позоре. Они были свидетелями его совета удалить тебя. Уже сегодня распространится известие о твоем клейме, как вообще всякая постыдная клевета с быстротою молнии переходит из уст в уста. Монахиня судорожно сжала руки. Кларет был прав, придавая этому происшествию большое значение. И потому он немедленно должен был предпринять что-нибудь, чтобы снова восстановить власть иезуитов. Графиня Генуэзская, по-видимому, что-то придумывала, что не только служило бы этой цели, но в то же время погубило бы соперника, который случайно узнал глубочайшую тайну ее жизни. Кларет, хорошо знавший, что вместе с благочестивой сестрой и поверенной королевы падет и его влияние, с нетерпением ждал решения монахини. Он видел, как в ней бушевала злоба, как ее ядовитые мысли выражались на бледном неподвижном лице, и как, наконец, ее черты просияли торжествующей улыбкой. «Победа будет на нашей стороне, благочестивый брат! Только скорее следуй моим советам! Ты знаешь усердие, с которым я служу нашему великому делу? Не медля ни минуты! Спеши на улицу Фобурго и скажи святому трибуналу, что с наступлением вечера я жду к себе преподобного великого инквизитора Антонио. Попроси его не мешкать, так как то, что я хочу сообщить ему, не терпит отлагательства. Завтра, брат Кларет, все наши враги будут уничтожены и все опасности преодолены. Будь покоен и сделай так, как я тебе сказал». «Еще одно. Прикажи моей служанке, она в передней комнате, оставить меня на час одну. Затем, прежде чем ты отправишься в Санта-Мадре, вынь в соседней комнате острый инструмент, он лежит между письмами и бумагами. Каждое твое желание для меня — закон, благочестивая сестра», — отвечал услужливый Кларет, — и принял из рук монахини маленький ключик. Отворив дверь соседней комнаты и одним взглядом убедившись, что там никого не было, он подошел к письменному столу, открыл средний ящик и вынул оттуда лежавший между письмами и бумагами названный монахиней предмет. Инструмент, который велела ему принести монахиня, был маленький острый кинжал, который отлично годился на то, чтобы вонзить его в сердце ненавистного человека и сделать его навеки безопасным. На что хотела монахиня употребить этот опасный острый кинжал? Кларет, обыкновенно с изумительной точностью угадывавший все ее мысли и планы, не предвидел на этот раз намерения монахини и даже подумал, что ее рассудок пострадал от долговременной тяжкой болезни. Поэтому он минуту поколебался и остановился в нерешительности, но потом подумал, что планы монахини, какими странными они иногда ни казались, всегда были удачны. Закрыв снова ящик письменного стола, он принес ей острый инструмент. «Благодарю, благочестивый брат», — проговорила графиня, лицо которой выражало прежнюю энергию. «Теперь поспеши в Санта-Мадре и скажи, чтобы преподобный отец Антонио с наступлением вечера явился ко мне. Я хочу сообщить ему такие важные известия и так нуждаюсь в его благословении, что он не должен терять времени». Кларет простился с монахиней, чтобы исполнить ее желание. Когда он вышел из комнаты и передал служанке приказание монахини не входить к ней, графиня Генуэзская подняла голову с подушек.